Не раз он собирал пиры, подобно Владимиру Святому, угощая всех, от знатнейших бояр до нищих. Доброта и политическая мудрость сочетались у него с суровостью к врагам. При нем были отменены законы, разрешавшие трижды брать проценты с должников и отдавать в рабство за долги. Мономах щедро одаривал монастыри, построил множество каменных церквей, заложил много новых городов. Он же построил и первый в Киеве мост через Днепр. При Мономахе началось составление первой русской летописи, повести временных лет и житий русских святых. Вместе с летописцем Нестором Владимир Мономах был и первым русским писателем. Его «Поучение» — одна из жемчужин древней литературы. В «Поучении» он, в то время самый могущественный и богатый монарх мира, наставлял своих детей. «Сироте подавайте и вдовицу оправдывайте, не давайте сильному губить человека. Старого чтите как отца, а молодых как братьев. А более всего чтите гостя, простолюдин ли он, знатный или посол. Не пропустите человека, не поприветствовав его. Жену любите, но не давайте власти над собой. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Пусть не застанет вас солнце в постели. Бога ради не ленитесь, молю вас, ибо только делом можно получить милость Божию». Владимир Мономах стал в истории Киевской Руси третьим величайшим самодержцем после Владимира Святого и Ярослава Мудрого. В народном сознании образ его сливался с образом Владимира Святого, и в некоторых былинах он назван, как и креститель Руси, Владимиром Красное Солнышко. А шапка Мономаха стала символом государственной власти.